Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов и Михаил Ядь. Здрав будь, Михаил! Здравия, Алексей! Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Рассказывай, по какому поводу мы сегодня собрались? Мы собрались, чтобы поотвечать на вопросы тех, кто нам пишет. А пишет он нам не абы где, на деревне дедушки Константину Макарычу, а пишет у нас на наших официальных ресурсах. Это сайт Народного славянского радио slavradio.org, и это официальная страница на YouTube youtube.com/slavradio. И там вот под нашими беседами, видео-версиями этих бесед, есть возможность написать ответы, комментарии, какие-то вопросы дополнительные задать, какие-то реплики. И вот оттуда мы берем и их обсуждаем. Сейчас я зачитаю вопрос-реплику, которая была написана под нашим роликом с названием «Славянская свадьба». Написал его или написала нам это дело пользователь с названием «Код доступа». Звучит это так, вопрос. «Здравия. Слышал, что все как раз наоборот». Значит, все-таки мужчина. «Пока, мол, не готова замуж и не начался, простите, ее первый, в кавычках, цикл, кавычки закрываются, в жизни, то она считается невеста. А как только все началось, и барышня готова к свадьбе, в кавычках, к свадьбе, то она становится веста». Ты как думаешь? Да я-то как думаю? Я думаю молча, а вот ты как думаешь? А я иногда, у меня мысли бегут, дверь маленькая, мысли много, поэтому некоторые уже чего-то говорю, а потом получается, что то, что я наговорил, лучше бы вообще не говорил. Поэтому у меня, к сожалению, бывает не только молча думать. Понятно. Ну что ж, давай тогда на меня все взваливай. На мои маленькие хрупкие плечики. Неокрепший мой организм. Давай тогда сделаем так. Я начну сначала отвечать вроде бы издалека. Вот скажите мне, пожалуйста, дорогие друзья, почему у восточных славян принято при замужестве расплетать косу на две, и есть такая песня: «Ты не шей мне, матушка, красный сарафан, не входи, родимый, попусту в изъян, рану мою косоньку на две расплетать» и так далее. А у тех, кто чуть-чуть позападнее живет, там наоборот. Принято по-другому себя вести. Почему, к примеру, археологи, находя где-нибудь славянское захоронение, относят его к какой-то культуре, говорят, славяне все время хоронили на боку, вот в позе эмбриона. Причем мужчин в эту сторону умерших, а женщин тела вот в эту сторону. А другой, говорит археолог, а мы примерно к этому времени тоже нашли славянское захоронение, где он лежал на спине, например. А третий говорит, ой, да что вы там говорите? Они как бросали в ямы, так и, в общем-то, и захоранивали. Где правда? У тех, которые косу на две расплетают, или которые в одну соединяют? Или те, которые как эмбрион захоранивают, или которые на спину, или те, которые просто бросают как отходы в яму? А может быть, и там, и там? Может быть, все зависит от местности, от культуры, от мировоззрения и от каких-то взглядов, которые внутри общины существуют, внутри этого рода, внутри этого народа. Поэтому, отвечая на этот вопрос, можно сказать так. Прекрасно, код доступа, что вы слышали это. И прекрасно, что вы слышали это наоборот. Но я не понимаю, что именно наоборот. Все говорят, что вот так. А я говорю, а у меня говорят все, что вот так. А кто-то скажет, а у меня все вот так. Но получается, что не все этого же говорят. Значит, есть какие-то различия, расхождения. И если хотя бы один не согласен с тем, что говорит кто-то другой, значит, уже не все. Так вот, спорить по этой теме достаточно можно долго и достаточно неконструктивно. Я предлагаю другой подход. Поскольку родов было достаточно много и территория была огромнейшая, то наречий, правил поведения и каких-то отличий бытовых было тоже достаточно много. То есть культурных особенностей мы имеем, Очень и очень много. Поэтому где-то невестой называют только тогда, когда она идет в ЗАГС. Где-то невестой называют тогда, когда она перестает вествовать. Где-то невестой называют тогда, когда она переходит из шестилетнего возраста чуть-чуть постарше. Говорит, о, все, невеста выросла. Дальше начинает жениха присматривать, там, приданные и так далее. И девочка 6 лет начинает готовить себя уже к замужеству. То есть начинает она изучать домашние премудрости. Кто-то говорит, не-не-не, с 12 лет, с 12 лет. Кто-то говорит, да что вы, нет, с 12, с 14, когда женский организм более-менее себя начинает проявлять как женский, когда уже вторичные признаки проявились, когда уже вот это самое прошло, о чем код доступа написал. Вот это все, вот это уже невеста начинается. Поэтому о чем мы с вами говорим, о чем мы с вами будем спорить? Есть понятие такое. Девочка, родившись, не может сразу выходить замуж. Ее, конечно, можно определить в какой-то род. Якобы вот там вот ей будет хорошо. И можно даже сказать, все, никаких там взглядов ее учитываться не будет. А можно по-другому, что она вырастет, сама определится и сама все сделает. Можно по-третьему, более разумно, предложить ей что-то. Вариантов много. Поэтому, когда кого называть вестой, невестой или женой, наверное, пускай думает тот, кто является женихом или невестой, или родителем. И самое главное, вот то, что вы считаете для вас подходит, вот это и берите на вооружение, вот этому и следуйте. Если вам это вот тут в сердце отзывается, и вот тут в голове противоречие не вызывает, тогда берите это на вооружение, это должно вам помочь. Может быть, это именно то, что вам необходимо в этой жизни. И почему я или кто-то другой должны вам доказывать, что это правильно или неправильно? Почему кто-то другой или я должны вам доказывать, что надо жить как-то по-другому? Вам это подходит? Оно способствует вашему развитию, развитию вашей семьи, то есть вашему роду, развитию общины, то есть обществу, развитию державы. Укрепляет ли это державу, общество, род и вас лично? Если да, живите. Если нет, задумайтесь, что не так. Вот такой подход, на мой взгляд, более здравомыслимый, более правильный, и по нему следует жить, и ему следует соответствовать. Если у тебя есть что-то добавить, ты можешь добавить. У меня есть добавить другой вопрос. У нас была с тобой беседа. Я так вот сейчас смотрю на этот список, и чего-то даже мне самому становится маленько... Тут прям как Санта-Барбара уже у нас, столько серий. В общем, была у нас беседа, которая называлась «Практика очищения от телегонии». И вот какую, значит, какую реплику там написали нам. Оксана Ильцова написала, что «В природе же нет такой проблемы, правил и ограничений». Но ей ответил, или ответила, ответила все-таки, написано по-английски «Моника 777». Аларм. Ну, в общем, не знаю, чего там переводится. Ну, вот так вот. Ответила. Еще как есть. Ущербные особи или сами умирают еще в младенчестве. Или их в младенчестве самки умерщвляют. Сами. Или просто бросают и типа погибают. А гибриды вообще просто рождаются стерильными. Вот так происходит самоочищение в природе. Ну, вот как бы. Такое есть мнение, такой, как говорится, реплика и такой ответ. Очень хороший и ответ, и замечательная реплика. Что вы скажете, молодой человек, по этой реплике и по этому ответу? Если мы хотим прям вообще жить только как в природе, и, ну, как там, я не знаю-то, считать, что у нас есть только условные эти... рефлексы или инстинкты, то чего-то мне так жить совсем не хочется, как в природе. Да, я, конечно, ну, не видел, чтобы там собаки там как бы ухаживали вот прям в таком виде, как у людей, да, это происходит. В ресторан там водили одну собаку в другую или там куда-то на танцы, да. Такого я не видел. Но вот то, что поясняет как раз Моника 777 Алам, действительно, эти моменты я слышал, что, например, как не пытались там скрестить зебру с лошадью, то в итоге получается не те рождаются, те животные, которые стерильны, они уже дальше не могут дать потомство. У человека, к сожалению, часто потомство дается, но мало кто отслеживает, а что дальше с этим потомством происходит. Почему-то сейчас вообще мы мало отсматриваем даже нашу родословную на несколько поколений перед этим. А то, глядишь, было бы более понятно. То есть вот веточка та шла, да, и вот здесь вот такие-то качества проявлялись. А вот эта веточка другая, которая по какой-то причине там была примесь, что в итоге стало получаться. И поэтому я вот не могу прям сказать, что в природе этого нет. В природе это есть как раз показатель того, что природа себя регулирует и пытается обезопасить от таких вот смешений, которые ей не нужны. Угу. Хорошо. Ну давай тогда первую часть рассмотрим. В природе такой проблемы нет. Конечно, такой проблемы нет, потому что нет тех, которые ее нарушают. Вот собачьих вот этих всяких разновидностей в природе существует много. Ну или волчьих, там здесь можно спорить, как их правильно называть. Можно об этом говорить много. Но существует и достаточно большое количество. Но я как-то не особо встречал, чтобы, к примеру, писец вдруг начинал приставать к волчице. Или волчица вдруг бежала к лису. Ну и так далее и тому подобное. То же самое у птиц. Я особо не встречал, чтобы даже с виду похожие птицы как-то пытались завести потомство между собой. Они все-таки стараются завести потомство между такими же, как они. Известно, что происходит с белой вороной, например. Ее почему-то начинают изгонять или убивают. И к другим видам, рожденным с какими-то отклонениями от нормы, тоже происходит, вернее, не видами, а экземплярами, происходит что-то не совсем хорошее. Поэтому такой проблемы нет, потому что там все очень жестко. И как написала Моника, на самом деле так оно и есть. Если с точки зрения мамы или папы рождается дефектный малыш или малыши, то папа с мамой от них избавляются. Или их просто бросают, или сами же умерщвляют. Вот потому такой природы нет. По поводу же собак. Дело в том, что собака – это один вид, полностью вообще один вид. И все, что получено, получено искусственно. К примеру, если мы возьмем один вид человека, ну, к примеру, там гаплогруппа R1A1, и заметим, что в этой группе есть кто-то великан, больше 2 метров, а есть тот, кто почему-то маленький, есть средний. И мы захотим, например, вывести породу маленьких людей. Ну, что мы будем делать? Мы будем искать партнеров для великанов-великанов, для средних-средних, для маленьких-маленьких. У нас получится маленькие люди, ну, параллельно будут еще великаны и все остальные. Да, там могут рождаться какие-то еще особи, которые будут отличаться, потому что у маленьких людей тоже были какие-то большие, а у великанов тоже были маленькие. Но суть в том, что если искусственно вот этим задаться, вот такой, на мой взгляд, очень непонятной и глупой деятельностью, то можно со временем успеха достичь. Но при этом гаплогруппа останется та же самая. И при этом, если вдруг с великаном уже там в 10-20 поколении сойдется малыш какой-нибудь, искусственно полученный, тоже в 10-20 поколении, то я думаю, что у них родится какой-нибудь ребенок вполне себе нормальный, который может иметь и те показатели, и эти показатели, но при этом будет вполне себе жизнеспособный человек. Когда же нам говорят, что вид человека разных, по-современному говоря, рас, один и тот же, но здесь под сомнением, конечно же, вид один и тот же, конечно, например, можно скрестить кого-то с кем-то и получить потомство какое-то. И кто-то говорит, что да, там вот круто все, отлично, получаются такие замечательные, красивые люди. Да, бывают удачные эксперименты с точки зрения красоты. Да, бывают и удивительные эксперименты и результаты экспериментов, когда получаются не просто красивые люди, а, например, талантливые люди. Но вопрос, А вы уверены, что в вашем варианте именно так оно и будет? Ну да, как там вот рассказывают ученые, вот Пушкин же великий. Да, Пушкин великий, но а сколько еще примеров вы таких назовете? Примеров перекрещивания огромное количество, где появляются аналоги Пушкина с точки зрения папы, мамы, дедушки, бабушки. Или там прадедушки, прабабушки. Но Пушкин один. Красивые люди, да, так получилось, что вот этот вид подошел к другому виду и стали появляться красивые люди. Ну и что дальше? Красивые, да. А дальше-то что? Поэтому наша задача сейчас не спорить с точки зрения, возможно это невозможно. Это возможно. И человек, в отличие от животного, отличается, еще у него есть такое качество, как здравомыслие, благоразумие. То есть, как правило, детей не бросают, даже если какие-то есть отклонения. Даже если по каким-то причинам что-то там прошло с точки зрения, например, его подвида не совсем так гладко. И бросаться своими детьми – это самое вредное, самое мерзкое, что может быть. Но надо понимать, что человек, рожденный и отличающийся от окружающих, будет на себе всю жизнь испытывать какие-то неприятности, идущие со стороны этих самых окружающих людей. Если вы хотите ребенку вот такое удовольствие доставить, ну, пожалуйста. Если же мы рассматриваем еще более глубинные какие-то вопросы, ну, там еще кое-что всплывет интересное. Поэтому, еще раз, я высказываю свою точку зрения. Я никого не принуждаю ни к чему, никого не заставляю что-то делать. Я просто-напросто призываю каждого задумываться о том, почему боги или бог, как хотите это называйте, создали людей разными. С какой-то целью это было сделано? Вы понимаете все задачи божественные? Если понимаете, вы встали на уровень Творца, на уровень Бога, ну, пожалуйста, тогда делайте. Если вы еще не достигли этого уровня, почему тогда вы пытаетесь сделать что-то не так, как задумано Богом или богами? Если вы делаете вопреки или поперек божественному замыслу, тогда вы называетесь богоборцем. И в этом случае тогда вы получите в конечном итоге или сами, или ваше потомство определенные результаты, не всегда хорошие, а чаще всего нехорошие. Вот об этом надо помнить. Я богоборцем не являюсь, и поэтому я следую естеству, которое дано мне и дано окружающим людям, дано мне природой, дано окружающим людям природой. И вообще природа сама вокруг меня существует, я не хочу ее нарушать, я не богоборствую. Поэтому говорю так. Если люди созданы разные, значит, для чего-то они созданы. Надо понять, для чего мы здесь существуем. Если мы наследники своих великомудрых предков, давайте почитать своих предков, давайте понимать, как они жили, почему они столь долго здесь существовали, не просто существовали, а жили в достатке. Почему такую огромную территорию они не уничтожили, а содержали ее в порядке. Вот когда вы все это поймете, разумеете, тогда многие вопросы вот такого плана, они отпадут сами собой. Если же вы не будете это осознавать, ну тогда о чем мы сейчас разговариваем? Тогда продолжайте жить в том, в чем вы живете. Продолжайте богоборствовать, продолжайте уничтожать себя, окружающий мир и свое будущее. Ну вот примерно так. Угу. И еще, Алексей, вот надо в сжатом виде все-таки сюда же дополнить в эту нашу беседу. Вопрос, значит, от АС... пробел сия, асия такая получается слово, раса, двоеточие, роды асов страны асов, расшифровка. А как расшифровывается большими буквами Рита? Вот как бы у тебя есть, вот, ну я так понимаю, тут смысл в том, что предполагается, что это какая-то аббревиатура, то есть в каждой букве есть какое-то слово. Не именно образ какой-то буквицы, а какое-то слово. Вот я, если честно, по этому вопросу не знаю, что там «ре» там это, например, такое слово и такое-то. Вот я не могу сказать. Ты что-то знаешь? Давай просто для того, чтобы не вгонять людей в стопор, ответим так. Мы можем высказать свое предположение. Вот считайте, что наши слова – это всего лишь навсего предположение. Да, раса есть такое. Роды асов страны асов. Но есть еще прочтение не только по буквице, но и по слогам. Ра RA. RA, понятно, что это такое? Сразу скажу тем, кто не интересовался. RA – это не бог для славянских народов, для русичей. RA – это первичная мудрость, божественное сияние. То есть свет, который кем-то проявлен и проявлен из мудрости. То есть божественный промысел, но не сам бог. SA переводите, как вам считается, как вам это читается и видится. Дальше. По поводу рита. Опять же, мы можем с тобой это расшифровать. Вот как ты расшифруешь рицы? Дальше что ты будешь расшифровывать? Ну тут получается, если по буквице, то есть это ре, да, это какое-то распределение, упорядочение что-то, чего-то, да? Ну, это вот как бы по смыслам, да? То есть ты будешь вот таких параметров, вот это вот, с такими качествами, ты будешь с этими качествами, да? И гармоничная получается, это вот гармония, но это нашего вот получается физического мира. Упорядочивание в гармонии в нашего физического мира, Т, твердо, то есть это, как сказать, это не абы как, а это именно вот такие программы, которые, по сути, они должны самоподдерживающиеся быть в определенных границах. А А это вот получается, ну, наши азы. Для кого это все сделано? Для азов наших. То есть для потомков вот этих наших и для нас самих вот это все и создано. То есть определенным образом созданы с таким цветом глаз, такой-то рост, таким-то ростом, с такими-то параметрами. Это вот, допустим, там рассены, вот с таким-то светорусы, вот с таким-то харийцы, вот с таким-то дарийцы. Вот, возможно, в этом как бы смысл есть. Ну, риты по одному из понятий – это правила крови, это законы крови, поконы крови, для того, чтобы не нарушать свое бытие, не разрушать, не ухудшать свой род. Это в первую очередь вот это значение имеет. А для того, чтобы не нарушать, там дополняются дополнительные правила и устои, которые помогают жить так, чтобы его не нарушать. Там дополняются заповеди и веды, писанные и неписанные, и рекомые, нерекомые, которые в сознании и не на сознании воспринимаются человеком этого вида, то есть нашими людьми. Я думаю, что рита в данном случае, в зависимости от того, через какую и пишется, это может быть как, ну опять же, по буквице не буду сейчас целую там лекцию читать, есть люди, которые этому посвятили много времени, намного больше, чем я, и с ними можно проконсультироваться, послушать их лекции, но в зависимости, через какую букву это написано, буквицу, такое значение и имеет. Так вот, это то, что было речено, то есть направлено к нам и объединено с нашей жизнью, утверждено в нашей жизни от богов, и передано это азам, то есть людям, которые не просто так вот здесь смердят под небом, в плохом смысле этого слова, хотя слово «смерть» ничего плохого не имеет, сразу скажу. Ну, просто такое выражение там есть. Смердишь небо, коптишь. Вот. А те, которые здравомыслящие, ведущие, мудрые люди, вот для них были даны эти знания, пришедшие свыше, утверждены, и по ним следует жить, чтобы в вашей и в нашей жизни, на нашей земле не было каких-то проблем. Как только люди стали отходить от этих правил, проблемы тут как тут, тук-тук-тук, я ваш друг, открывайте ворота, я пришла к вам, беда, да? Вот из этой же серии. Поэтому, если мы пытаемся что-то улучшить на этой земле, изменить мир к лучшему, мы должны обратиться все-таки к тем устоям, которые когда-то были. И в одной из передач мы говорили о том, а как этого всего достичь. Я не хочу сейчас пересказывать и тратить на это время. Посмотрите наши передачи, там об этом все рассказывается, в частности, и в практиках очищения от телегонии. Вот, наверное, так. Теперь нам пришло время попрощаться. Еще раз обращаюсь к тем, кто видит нас, кто слышит нас. Прошу, нам важна обратная связь, поэтому пишите свои комментарии, вопросы, реплики. Но делайте это на наших официальных ресурсах, не пишите на деревню дедушки. Наши официальные ресурсы – это сайт Народного славянского радио slavradio.org и наш официальный канал на YouTube. Он так пишется – youtube.com/slavradio. Там вы можете зарегистрироваться, подписаться на наш канал. Будете получать как информацию о том, когда новые ролики только вышли, вы будете об этом знать. Также вы сможете комментировать эти ролики, сможете задавать вопросы, высказывать свои мнения, уточнять. И получится у нас беседа, диалог, в котором мы сами будем становиться лучше и будем изменять наш мир в лучшую сторону. Ну, на сим надо нам раскланяться. Благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным и тебе, Алексей, за это. Благодарю, Михаил. На самом деле, путь к счастью иногда очень-очень простой и начинается с очень-очень простых действий. Первое. Надо подписаться на правильный канал. Второе. Необходимо отреагировать так или так на то, что вы услышали в данном ролике. И, естественно, поделиться улыбкой своей, чтобы она к вам вернулась. То есть поделиться знаниями, а лучше всего ссылкой на этот ролик со своими друзьями, да и просто хорошими людьми. Пускай таких становится больше. Вместе изменим мир к лучшему. На сим я с вами прощаюсь. Напоминаю, что вы слушаете Народное славянское радио. Сегодня с вами были Алексей Орлов, Михаил Ять. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру!